«Теперь я взовьюсь прямо к солнцу», — сказала пламя, словно тысячами голосов за раз, и взвелось в трубу. А в воздухе запорхали крошечные незримые существа, легче воздушнее пламени, из которого родились. Их было столько же, сколько когда-то было цветочков на льне. Когда пламя погасло, они еще раз проплясали по черной золе, оставляя на ней блестящие следы в виде золотых искорок. Ребятишки выбежали из школы, за ними вышел и учитель. Любо было поглядеть на них. И дети запели над мертвой золой. «Оглянуться не успеешь, как уж песенки конец». Но незримые крошечные существа говорили: «Песенка никогда не кончается, вот что самое чудесное. Мы знаем это, и потому мы счастливее всех». Но дети не расслышали ни одного слова. А если бы расслышали, не поняли бы. Да и не надо. Не все же знать детям.